Глава о потомках Ибрахима, мир ему. Мы уже приводили рассказ об Ибрахиме, мир ему, и его народе, и упомянули о том, что постигло народ Лута при жизни Ибрахима. Затем мы привели рассказ о мадьянитах, то есть о народе Шуайба, поскольку в Коране рассказы о них также обычно приводятся после рассказов о народе Лута. Сейчас мы поговорим о предпочтении, которое Аллах Всевышний отдал потомкам Ибрахима, мир ему, ибо он даровал им пророчество и писание, и каждый пророк, посланный к людям после Ибрахима, являлся его потомком.